301. Сознание человека, подобно лучу прожектора, легко и свободно может быть направлено туда, куда хочет его властелин и хозяин. Значит, видеть и слышать можно по желанию. Вокруг мир бесконечно разнообразных форм и явлений, и из них сознание выбирает желаемое и на нем сосредоточивает луч свой, выхватывая именно то, что оно хочет, или то, к чему его влечет сознательная или подсознательная воля, ныне и ранее проявленная. Когда сознание сосредоточивается на мне и мире моем, и луч сознания освещает или хочет осветить нечто к нему относящееся, закон действует так же безотказно, как и в мире обычных явлений. В фокусе притяжения оказывается искомое, сообщая сознанию сущность свою. Поэтому можно устремить мысль в искомом направлении и, пользуясь магнитностью мысли, извлекать из сферы моей нужные элементы знания. Конечно, владыка даст то, что надо и что положено, но также хороша и степень индивидуального искания. Конечно, знание всегда притекает по притяжению заключенных в микрокосме энергии, или, иначе говоря, по созвучию. Но ведь энергию, устанавливающую созвучие, можно породить сознательно и с определенной целью. Механика восприятия или ее психотехника проста и четко в своем процессе и сводится к формуле «по устремлению получаем». Надо только изъять из процесса элементы сомнений, неуверенности и случайности. Случайности не бывает. Запись ведется не случайных мыслей, но закон магнитного созвучия и соответствия действует. Полюс сознания, воспринимающего, и энергии луча соприкасаются, порождая ряд мыслей созвучных, принимающих в сознании определенную конкретную форму. Хочу вооружить точным знанием психотехники, дабы точные методы познавания были всегда под рукой. Не случайные подачки неба, но стройные и суровые приемы получения знания непосредственно. Конечно, мир знаний владыки неисчерпаем, потому черпать можно смело, не боясь, что источник иссякнет. Ритм, как и во всем, облегчает процесс. Но надо утвердить понимание, что знание доступно всегда, лишь только сознание начинает звучать на определенной волне и настраивается соответственно. Конечно, все это идет вразрез и находится в явном противоречии с ветхим мышлением и тем, чему учат люди. Но попытки ветхого мышления надо пресекать, пока не умрет в корне. Потому повторное утверждение часто бывает полезно. С башни виден путь, намечаемый духу в пространстве, или путь, намечаемый духом, и потому посылки координируются в соответствии с клише будущего. Наши ученики, выполняя поручения, могут и не знать, как преломится их работа в грядущих веках. Но учитель имеет в виду будущее, невидимое тому, кто несет поручение. Цель записи даваемых — утверждение владыки как стержни основы, на которой должен созидаться мир человеческих представлений. Ибо приду, и свет, принесенный миру, миру будет дан на весь последующий цикл. И свет этот будет осознан и осознаваем через ближайших, осознавших его. Только преломивший свет мой в сознании своем могут понести его в мир и дать его людям. Велико значение поручения. Подготовляю к выполнению миссии жизни для данного воплощения предназначенной. Значимость поручения надо осознать. Велика.